Глава 9. Прижимаю к себе милую и кайфую от ее присутствия рядом. Когда она спит, то не прячется от меня, а я так соскучился по ней, вот такой. Как я выдержал эти дни, не представляю. Хотя почему же? Все предельно интересно и плодотворно было. Психолог давно советовал купить щенка для того, чтобы терапия подействовала, но я все не решался. А тут Димон познакомился с заучицей Биклей, и я понял, как смогу пробить две брони сразу. Ричи забрал вчера сразу, как только увидел, а вторую малышку, которую зовут Малинка, оставил на выходные. Мне нужно будет съездить за город, чтобы отвезти ее. Да и нужно все же сказать ей, что теперь моя жизнь изменилась, и я женился. И ей нужно смотреть на мир по-новому. Мила разворачивается ко мне во сне и, скрутившись комочком, утыкается в ребра. Приглаживаю ее растрепавшиеся волосы и снова хочу ее. Вчера ко мне приперся этот недожених Савелий. Столько словесного поноса я давно не слышал, что даже позабавило, пока он не тронул Милу. Ты что думаешь, что она теперь станет тебе верной женой? Я ее трахал и буду трахать, и сосать эта сука будет. Больше сказать он не успел. И, сука, я же обещал Чернову, что разберусь сам, но он сам позвонил мне, что немного взбесило. Надзиратель. Громов, ты сказал мне, что разберешься, но уж извини, я немного копну. Каюсь. Наш косяк, что не проверили его лучше. Слишком хорошо показывал себя. Вместо приветствия начал Чернов после того, как Савелия увез его друг, с которым он приехал ко мне в мастерскую. Но и ты переборщил немного. Не понимаю, о чем ты, отвечаю спокойно, но совсем не удивлен. В общем, я не лезу, но к тебе никто не приедет. Вот только судя по тому, что Савушка оказывается слишком с гнильцой, ждать хорошего не стоит. Давай я тебе ребят подгоню в охрану. А вот теперь я повис. Даже Димон, что стоял рядом, открыл рот и закивал болванчиком. «А мне вот интересно, что за желание лезть туда, куда не звали?» — спросил я у Чернова. «Ты сам подтолкнул к этому», — услышал я смешок в трубку, понимая, на что намекает Чернов. «Да и я просто предлагаю помощь. Родственники как-никак. И как у тебя обстоят дела с выяснением всех семейных секретов?» «Отлично», — ответил безразлично. «Ты знаешь, я бы тебя не трогал, разбирались бы сами, но спокойствие моей королевы очень пошатнулось после внезапной смены мужа нашей милаши. Она слишком дорога для нас, и я думаю, тебе не нужно объяснять, что она пережила за свою жизнь». «Не нужно». И самому стало гадко от себя. И я не стал тем, кто исцелил милашу, только добил ее, и сейчас приходится смотреть в ее холодный взгляд. Только когда я принес речи, вся ее броня треснула. Как мило не начала визжать, не представляю. Но то, как загорелись ее глаза, как она улыбалась и прямо светилась, не оставило мне вариантов для дальнейших действий. Дыхание милаши изменилось, вытаскивая меня из размышлений. Она попыталась отодвинуться, но я только прижал ее к себе рукой, зарываясь носом в ее волосы. — Пусти, — просипела сонным голосом. — Нет, — выдохнул ей в ухо, — больше не отпущу. Слишком громкие слова, Громов, хмурится Мила, что делает ее еще милее. Я ведь влип в нее с первого взгляда. Вот в такую. Она выскочила сонная на площадку, когда я переезжал. И мы с Димоном уронили диван на ступеньках. Смотрел на нее, стоящую в розовой пижаме, взъерошенную, сонную, с растрепанными волосами и огромными глазами, в котором утонул с первой секунды. Мила стояла на пороге своей квартиры с аптечкой и что-то спрашивала, а я даже не мог ответить. «Ну, с этим мы разберемся еще, а пока я предлагаю поднять тебе настроение, продолжаю прижимать милашу к себе. Оно у меня само поднимается, пытается отпихнуть меня без чьей-либо помощи. Пора все менять, малышка, — хриплю я. Тем более ты теперь моя жена». Мила вскидывает на меня злой взгляд. «И мне бы снова чувствовать угрызение совести, но я кайфую, как идиот. У меня аллергия на перемены, Влад. Шипит Мила, ты меня научил, что нет ничего вечного. Предлагаю начать все сначала. Нужно хоть как-то сделать так, чтобы нам стало легче. Ведь только здесь, только с ней я чувствую себя цельным, живым и сработающим как нужно движком. Тебе не кажется, что идиотизм ситуации слишком зашкаливает? Хмурится Мила. Сначала начинают не женить бы. А у нас будет именно так, улыбаюсь как идиот. И только открываю рот, чтобы предложить милаше куда-то съездить позавтракать, как звук входящего сообщения привлекает внимание. Поднимаю телефон и чуть ли не скреплю зубами, понимая, что все планы рушатся, и мне снова нужно спасать мою сестру.